Глава 12. Разрушение Вейбриджа и Шепертона. Когда совсем рассвело, мы отошли от окна, откуда наблюдали за марсианами, и тихо спустились вниз. Артиллерист согласился со мной, что в доме оставаться опасно. Он решил идти в сторону Лондона. Там он присоединится к своей батарее номер 12 конной артиллерии. Я же хотел вернуться в Лезерхед. Потрясенный могуществом марсиан, я решил немедля увезти жену в Нью-Хевен, чтобы оттуда выехать за границу. Мне было ясно, что окрестности Лондона неизбежно станут ареной разрушительной борьбы, прежде чем удастся уничтожить чудовище. Но на пути к Лезерхеду находился третий цилиндр, охраняемый гигантами. Будь я один, я, вероятно, положился бы на свою судьбу и пустился бы напрямик, но артиллерист отговорил меня. «Вряд ли вы поможете своей жене, если сделаете ее вдовой», — сказал он. В конце концов, я согласился идти вместе с ним под прикрытием леса к северу до стрит Копхэма. Оттуда я должен был сделать большой крюк через Эпсом, чтобы попасть в Лезерхед. Я хотел отправиться сейчас же, но мой спутник, солдат, был опытнее меня. Он заставил меня перерыть весь дом и отыскать флягу, в которую налил виски. Мы набили все свои карманы сухарями и ломтями мяса. Потом вышли из дому и пустились бегом вниз по размытой дороге, по которой я шел прошлой ночью. Дома казались вымершими. На дороге лежали рядом три обуглившихся тела, пораженные тепловым лучом. Кое-где валялись брошенные или потерянные вещи. Часы, туфли, серебряная ложка, другие мелкие предметы. На повороте к почтовой конторе лежала на боку со сломанным колесом распряженная тележка, нагруженная ящиками и мебелью. Несгораемая касса была, видимо, наспех открыта и брошена среди рухляди. Дома в этой части не очень пострадали, горела только сторожка приюта. Тепловой луч сбрил печные трубы и прошел дальше. Кроме нас, на Мейбери-Хилле, по-видимому, не было ни души. Большая часть жителей бежала, вероятно, к старому Вокингу, по той дороге, по которой я ехал в Лезерхед, или пряталась где-нибудь. Мы спустились вниз по дороге, прошли мимо все еще лежавшего там, намокшего от дождя, трупа человека в черном костюме, вошли в лес у подножия холма и добрались до полотна железной дороги, никого не встретив. Лес по ту сторону железной дороги казался сплошным буреломом, так как большая часть деревьев была повалена, и только кое-где зловеще торчали обугленные стволы с темно-бурой листвой. На нашей стороне огонь только опалил ближайшие деревья и не произвел больших опустошений. В одном месте лесорубы, очевидно, работали еще в субботу. Деревья, срубленные и свежеочищенные, лежали на просеке среди кучи опилок около паровой лесопилки. Рядом стояла пустая лачуга. Все было тихо, воздух казался неподвижным, даже птицы куда-то исчезли. Мы с артиллеристом переговаривались шепотом и часто оглядывались по сторонам. Иногда мы останавливались и прислушивались. Немного погодя, мы подошли к дороге и услышали стук копыт. В сторону Уокинга медленно ехали три кавалериста. Мы окликнули их, они остановились, и мы поспешили к ним. Это были лейтенант и двое рядовых 8-го гусарского полка с каким-то прибором вроде теодолита. Артиллерист объяснил мне, что это гелиограф. «Вы первые, кого я встретил на этой дороге за все утро», — сказал лейтенант. «Что тут творится?» И в его голосе, и в лице чувствовалась решительность. Солдаты смотрели на нас с любопытством. Артиллерист спустился с насыпи на дорогу и отдал честь. «Пушку нашу взорвало прошлой ночью, сэр. Я спрятался, догоняю батарею, сэр». Вы, наверное, увидите марсиан, если проедете еще с полмили по этой дороге. Какие они из себя, черт возьми, спросил лейтенант. Великаны в броне, сэр. 100 футов высоты, 3 ноги. Тело вроде как алюминиевое, с огромной головой в колпаке, сэр. Рассказывай, воскликнул лейтенант. Ну что за чепуху ты мелешь? Сами увидите, сэр. У них в руках какой-то ящик, сэр. Из него выпыхивает огонь и убивает на месте. Вроде пушки? Нет, сэр. И артиллерист стал описывать действие теплового луча. Лейтенант прервал его и обернулся ко мне. Я стоял на насыпи у края дороги. «Вы тоже видели это?» — спросил он. «Да, все чистейшая правда», — ответил я. «Ну, — сказал лейтенант, — я думаю, и мне не мешает взглянуть на них. Слушай, — обратился он к артиллеристу, — нас отрядили сюда, чтобы выселить жителей из домов. Ты явись к бригадному генералу Марвину и доложи ему обо всем, что знаешь». Он стоит в Вейбридже. «Дорогу знаешь?» «Я знаю», — сказал я. Лейтенант повернул лошадь. «Вы говорите, полмили?» — спросил он. «Не больше», — ответил я и указал на вершины деревьев к югу. Он поблагодарил меня и уехал. Больше мы его не видели. Потом мы увидели 3 женщин и 2 детей на дороге у рабочего домика, нагружавших ручную тележку узлами и домашним скарбом. Они были так заняты, что не стали разговаривать с нами. У станции Байфлит мы вышли из соснового леса. В лучах утреннего солнца местность казалась такой мирной. Здесь мы были уже за пределами действия теплового луча. Если бы не опустевшие дома, не суетня и сборы жителей, не солдаты на железнодорожном мосту, смотревшие вдоль линии на Вокинг, день походил бы на обычное воскресенье. Несколько подвод и фургонов со скрипом двигалось по дороге к Адлстону. Через ворота в изгороди мы увидели на лугу 6 пушек 12-фунтовок, аккуратно расставленных на равном расстоянии друг от друга и направленных в сторону Вокинга. Прислуга стояла подле в ожидании. Зарядные ящики находились на положенном расстоянии. Солдаты стояли точно на смотру. «Вот это здорово», — сказал я. «Во всяком случае, они дадут хороший залп». Артиллерист в нерешительности остановился у ворот. «Я пойду дальше», — сказал он. Ближе к Уэйбриджу, сейчас же за мостом, солдаты в белых рабочих куртках насыпали длинный вал, за которым торчали пушки. «Это все равно, что лук и стрелы против молнии», — сказал артиллерист. «Они еще не видали огненного луча». Офицеры, не принимавшие непосредственного участия в работе, смотрели поверх деревьев на юго-запад. Солдаты часто отрывались от работы и тоже поглядывали в том же направлении. Байфлит был в смятении. Жители укладывали пожитки, а 20 гусар, частью спешившись, частью верхом, торопили их. 3 или 4 черных санитарных фургона с крестом на белом круге и какой-то старый амнибус грузились на улице среди прочих повозок. Многие из жителей приоделись по-праздничному. Солдатам стоило большого труда растолковать им всю опасность положения. Какой-то сморщенный старичок сердито спорил с капралом, требуя, чтобы захватили его большой ящик и 2 цветочных горшков с орхидеями. Я остановился и дернул старичка за рукав. «Знаете вы, что там делается?» — спросил я, показывая на вершины соснового леса, скрывавшего марсиан. «Что?» — обернулся он. — Я говорю им, что этого нельзя бросать. «Смерть!» — крикнул я. «Смерть идет на нас! Смерть!» Не знаю, понял ли он меня. Я поспешил за артиллеристом. На углу я обернулся. Солдат отошел от старичка, а тот все еще стоял возле своего ящика и горшков с орхидеями, растерянно глядя в сторону леса. Никто в Вайбридже не мог сказать нам, где помещается штаб. Такого беспорядка мне еще нигде не приходилось наблюдать. Везде повозки, экипажи всех видов, лошади всевозможных мастей. Почтенные жители местечка, спортсмены в костюме для гольфа и гребли, нарядно одетые женщины, все укладывались. Праздные зеваки энергично помогали, дети шумели, очень довольные таким необычным воскресным развлечением. Среди всеобщей суматохи почтенного вида священник, не обращая ни на что внимания, под звон колокола служил раннюю обедню. Мы с артиллеристом присели на ступеньку у колодца и наскоро перекусили. Патрули, уже не гусары, а гренадеры в белых мундирах, предупреждали жителей и предлагали им или уходить, или прятаться по подвалам, как только начнется стрельба. Переходя через железнодорожный мост, мы увидели большую толпу на станции и вокруг нее. Платформа кишела людьми и была завалена ящиками и узлами. Обычное расписание было нарушено, вероятно, для того, чтобы подвести войска и орудия к Чертси. Потом я слышал, что произошла страшная давка и драка из-за места в экстренных поездах, пущенных во вторую половину дня. Мы оставались в Вайбридже до полудня. У Шепертонского шлюза, где сливаются Темза и Уэй, мы помогли двум старушкам нагрузить тележку. Устье реки Уэй имеет три рукава. Здесь сдаются лодки и ходит паром. На другом берегу виднелась харчевня, и перед ней лужайка, а дальше над деревьями поднималась колокольня Шепертонской церкви. Теперь она заменена шпилем. Здесь мы застали шумную, возбужденную толпу беглецов. Хотя паники еще не было, однако желающих пересечь реку оказалось гораздо больше, чем могли вместить лодки. Люди подходили, задыхаясь под тяжелой ношей. Одна супружеская пара тащила даже небольшую входную дверь от своего дома, на которой были сложены их пожитки. Какой-то мужчина сказал нам, что хочет попытаться уехать со станции в Шепертоне. Все громко разговаривали, кто-то даже острел. Многие думали, что марсиане — это просто люди-великаны. Они могут напасть на город и разорить его, но, разумеется, в конце концов будут уничтожены. Все тревожно посматривали на противоположный берег, на луга около Чертси, но там было спокойно. По ту сторону Темзы, кроме того места, где причаливали лодки, тоже все было спокойно. Резкий контраст с Серрием. Народ, выходивший из лодок, поднимался вверх по дороге. Большой паром только что перевалил через реку. Трое или четверо солдат стояли на лужайке возле харчевни и подшучивали над беглецами, не предлагая им помочь. Харчевня была закрыта, как и полагалось в эти часы. «Что это?» — крикнул вдруг один из лодочников. «Тише ты!» Тыкнул кто-то возле меня на лающую собаку. Звук повторился. На этот раз со стороны Чертси приглушенный гул, пушечный выстрел. Бой начался. Скрытые деревьями батареи за рекой направо от нас вступили в общий хор, тяжело ухая одна за другой, вскрикнула женщина. Все остановились, как вкопанные, и повернулись в сторону близкого, но невидимого сражения. На широких лугах не было ничего, кроме мирно пасущихся коров и серебристых ив, неподвижных в лучах жаркого солнца. «Солдаты задержат их», — неуверенным тоном проговорила женщина возле меня. Над лесом показался дымок. И вдруг мы увидели далеко вверх по течению реки клуб дыма, взлетевшего и повисшего в воздухе. И сейчас же почва под ногами у нас заколебалась, оглушительный взрыв потряс воздух, разлетелись стекла в соседних домах. те оцепенели от удивления. «Вон они!» — закричал какой-то человек в синей фуфайке. «Вон там, видите, вон там!» Быстро один за другим появились покрытые броней марсиане. Один, два, три, четыре, далеко-далеко над молодым леском, за лугами Чарти. Сначала они казались маленькими фигурками в колпаках и двигались как будто на колесах, но с быстротой птиц. Они поспешно спускались к реке. Слева наискось к ним приближался пятый. Их броня блестела на солнце, и при приближении они быстро увеличивались. Самый дальний из них на левом фланге высоко поднял большой ящик, и страшный тепловой луч, который я уже видел в ночь на субботу, скользнул к Чартси и поразил город. При виде этих странных быстроходных чудовищ толпа на берегу оцепенела от ужаса. Ни возгласов, ни криков, мертвое молчание. Потом хриплый шепот и движение ног, шлепанье по воде. Какой-то человек, с перепугу не догадавшийся сбросить ношу с плеча, повернулся и углом своего чемодана так сильно ударил меня, что чуть не свалил с ног. Какая-то женщина оттолкнула меня и бросилась бежать. Я тоже побежал с толпой, но все же не потерял способности соображать. Я подумал об ужасном тепловом луче, нырнуть в воду, самое лучшее. «Ныряйте!» — кричал я, но никто меня не слушал. Я повернул и бросился вниз по отлогому берегу прямо навстречу приближающемуся марсианину и прыгнул в воду. Кто-то последовал моему примеру. Я успел заметить, как только что отчалившая лодка, расталкивая людей, врезалась в берег. Дно под ногами было скользкое от тины, а река так мелка, что я пробежал около 20 футов, а вода доходила мне до пояса. Когда марсианин показался у меня над головой ярдах в 200, я лег плашмя в воду. В ушах у меня, как удары грома, отдавался плеск воды, люди прыгали с лодок, другие торопливо высаживались, взбирались на берег по обеим сторонам реки. Но марсианин обращал не больше внимания на мечущихся людей, чем человек на муравьев, снующих в муравейнике, на который он наступил ногой. Когда, задыхаясь, я поднял голову над водой, колпак марсианина был обращен к батареям, которые все еще обстреливали реку. Приблизившись, он взмахнул чем-то, очевидно, генератором теплового луча. В следующее мгновение он был уже на берегу и шагнул на середину реки. Колени его передних ног упирались в противоположный берег. Еще мгновение, и он выпрямился во весь рост уже у самого поселка Шепертон. Вслед за тем 6 орудий, никто не знал о них на правом берегу, так как они были скрыты у околицы, дали залп. От внезапного сильного потрясения сердце мое бешено заколотилось. Чудовище уже занесло камеру теплового луча, когда первый снаряд разорвался в 6 ярдах над его колпаком. Я вскрикнул от удивления. Я забыл про остальных 4 марсиан. Все мое внимание было поглощено происходившим. Почти одновременно с первым разорвались 2 других снаряда. Колпак дернулся, уклоняясь от них, но 4-й снаряд ударил прямо в лицо марсианину. Колпак треснул и разлетелся во все стороны клочьями красного мяса и сверкающего металла. «Сбит!» — закричал я не своим голосом. Мой крик подхватили люди, стоявшие в реке вокруг меня. От восторга я готов был выскочить из воды. Обезглавленный колосс пошатнулся, как пьяный, но не упал, сохранив каким-то чудом равновесие. Никем не управляемый, с высоко поднятой камерой, испускавший тепловой луч, он быстро, но не твердо зашагал по Шепертону. Его живой мозг, марсианин под колпаком, был разорван на куски, и чудовище стало теперь слепой машиной разрушения. Оно шагало по прямой линии, натолкнулось на колокольню Шепертонской церкви и, раздробив ее точно тараном, шарахнулось, споткнулось и с грохотом рухнуло в реку. Раздался оглушительный взрыв, и смерч воды, пара, грязи, обломков металла взлетела высоко в небо. Как только камера теплового луча погрузилась в воду, вода стала превращаться в пар. В ту же секунду огромная мутная волна, кипящая, обжигающая, покатилась против течения. Я видел, как люди барахтались, стараясь выбраться на берег, и слышал их вопли, заглушаемые шумом бурлящей воды и грохотом бившегося марсианина. Не обращая внимания на жар, позабыв про опасность, я поплыл по бурной реке, оттолкнув какого-то человека в черном, и добрался до поворота. С полдюжины пустых лодок беспомощно качались на волнах. Дальше вниз по течению поперек реки лежал упавший марсианин, почти весь под водой. Густые облака пара поднимались над местом падения, и сквозь их рваную колеблющуюся пелену по временам я смутно видел гигантские члены чудовища, дергавшегося в воде и выбрасывавшего в воздух фонтаны грязи и пены. Щупальца размахивали и бились, как руки, и если бы не бесцельность этих движений, то можно было бы подумать, что какое-то раненое существо борется за жизнь среди волн. Красновато-бурая жидкость с громким шипением струей била вверх из машины. Мое внимание было отвлечено от этого зрелища яростным ревом, напоминавшим рев паровой сирены. Какой-то человек, стоя по колени в воде недалеко от берега, что-то крикнул мне, указывая пальцем, но я не мог разобрать его слов. Оглянувшись, я увидел других марсиан, направлявшихся огромными шагами от Чертси к берегу реки. Пушки в Шепертоне открыли огонь, но на этот раз безуспешно. Я тут же нырнул и с трудом плыл, задерживая дыхание, пока хватило сил. Вода бурлила и быстро нагревалась. Когда я вынырнул на минуту, чтобы перевести дыхание, и отбросил волосы с глаз, то увидел, что кругом белыми клубами поднимается пар, скрывающий марсиан. Шум был оглушительный. Затем я увидел серых колоссов, казавшихся в тумане еще огромнее. Они прошли мимо, и двое из них нагнулись над пенящимися, содрогающимися останками своего товарища. Третий и четвертый тоже остановились, один ярдах в 200 от меня, другой ближе к Лейлхему. Генераторы теплового луча были высоко подняты, и лучи с шипением падали в разные стороны. Воздух звенел от оглушительного хаоса звуков. Металлический рев марсиан, грохот рушащихся домов, треск охваченных пламенем деревьев, заборов, сараев, гул и шипение огня. Густой черный дым поднимался вверх и смешивался с клубами пара над рекой. Прикосновение теплового луча, скользившего по Вайбриджу, вызывало вспышки ослепительно-белого пламени, за которыми следовала дымная пляска языков огня. Ближайшие дома все еще стояли нетронутыми, ожидая своей участи, сумрачные, тусклые, окутанные паром, а позади них метался огонь. Минуту я стоял по грудь в почти кипящей воде, растерянный, не надеясь спастись. Сквозь пар я видел, как люди вылезают из воды, цепляясь за камыши, точно лягушки, прыгающие по траве, другие в панике метались по берегу. Вдруг белые вспышки теплового луча стали приближаться ко мне. От его прикосновения рухнули охваченные пламенем дома. Деревья с громким треском обратились в огненные столбы. Луч скользил вверх и вниз по береговой тропинке, сметая разбегавшихся людей, и, наконец, спустился до края воды, ярдах в 50 от того места, где я стоял. Потом перенесся на другой берег, к Шепертону, и вода под ним закипела и стала обращаться в пар. Я бросился к берегу. В следующую минуту огромная волна, почти кипящая, обрушилась на меня. Я закричал, и полуслепой, обваренный, не помня себя от боли, стал выбираться на берег. Поскользнись я, и все было бы кончено. Я упал, обессиленный, на глазах у марсиан, на широкой песчаной отмели, где под углом сходятся Уэй и Темза. Я не сомневался, что меня ожидает смерть. Помню, как во сне, что нога марсианина прошла ярдах в 20 от моей головы, увязая в песке, разворачивая его и снова вылезая наружу. Потом, после долгого томительного промежутка, я увидел, как 4 марсианина пронесли останки своего товарища. Они шли, то ясно различимые, то скрытые пеленой дыма, расползавшегося по реке и лугам. Потом очень медленно я начал осознавать, что каким-то чудом избежал гибели.